выбор фамилии. Некоторое время наши эмигранты оставались в отведенных им домах. Петерс уехал в поисках земли. Он нашел жилье недалеко от крепости, где уже поселились некоторые колонисты. Друзья помогли ему перевести на новое место семью и все имущество. Теперь предстояло обосноваться здесь и приниматься за работу. В этом ему помогала вся семья, от малого до большого. Работы было более чем достаточно. Ганс заложил основание нового дома, приобрел валов и необходимый сельскохозяйственный инвентарь. Затем были распаханы прерии и посеяны семена, чтобы можно было есть свой хлеб. Это оказалось тяжким трудом. Валы были упрямы, к тому же их донимали комары и оводы, так что порой они совершенно не слушались хозяина. Иоганн во всем был незаменимым помощником. Нужно ли было управляться по хозяйству, задать корму валам, запрячь или распрячь телегу, в любое время дня и ночи Петерс мог рассчитывать на помощь своего приемного сына. Наш Иоганн уже заметно подрос. Весной ему исполнилось 16 лет. И перед ним встал вопрос, хочет ли он присоединиться к общине меннонитов и вместе с прочей молодежью посещать соответствующие занятия. «Ну, Иоганн, ты уже подошел к тому возрасту, когда нужно присоединяться к общине. Если ты этого хочешь, ты должен пройти обучение», — как-то начал разговор Петерс. «Да, но разве обязательно посещать занятия?» — спросил Иоганн. «Да, если ты хочешь стать членом общины, то это необходимо. В следующее воскресенье начнутся занятия. Если ты согласен, я тебя запишу». Подошло воскресенье. Когда вся семья сидела за завтраком, Петерс обратился к сыну. «Ну, Иоганн, как мне записать тебя? Я назову тебе три фамилии, из которых ты должен выбрать себе одну. Итак, Дерксен. Мария Дерксен спасла тебе жизнь. Гардер. Маргарита Гардер выкормила тебя. И ты можешь взять фамилию Петерс, так как я привез тебя из России в Канаду». Взоры всех уставились на Иоганна. Он, не двигаясь, смотрел перед собой, не зная, что сказать. Неужели могут наступить такие времена, когда ему вновь придется страдать? Он выпил свой кофе и вышел из комнаты. В хлеву, стоя около валов, он в молитве просил силы себе и мудрости, так как сам был не в состоянии решить этот вопрос. Наконец он снова зашел в дом. Девочки сочувственно смотрели на него, так как знали о его происхождении и последующих страданиях. Иоганн молча прошел в свою комнату и надел лучшую одежду. Затем снова вышел в большую комнату, где ждал отец, который встретил его словами. «Я знаю, Иоганн, это тебе тяжело решить, но наступает время, когда тебе нужно будет использовать свою фамилию. Для меня все равно, какую фамилию из этих трех ты выберешь». По щекам матери скатилось несколько слезинок. Мария вышла из комнаты, так как и она не могла сдержать слезы. Иоганн некоторое время смотрел перед собой, затем ободрился, подошел к отцу, пожал ему руку и уверенно произнес: «Я останусь Иоганном Петерсом». «Хорошо», — сказал отец. «Я так и запишу тебя, Иоганн Петерс. А теперь нам нужно идти, иначе мы опоздаем». Когда Петерсы пришли в церковь, помещение было заполнено почти до последнего места, и уже пели. Проповедь Иоганн не слушал, он был погружен в глубокое раздумье. Однако, как только проповедник прочитал текст «Передай Господу путь твой и уповай на Него», юноша внезапно очнулся. Действительно, разве Бог не защищал его. Трижды он спасал его жизнь, устраивая обстоятельства так, что он был спасен. Он вспомнил свое тяжелое детство, вспомнил, как мало любви оказывали ему соседи и учитель Кнельзен. Вся прошлая жизнь пролетела перед его мысленным взором. Разве не Бог привел его к Петерсам, которые стали его новыми родителями? Разве, вопреки всем предположениям, он не прибыл живым и невредимым в Канаду? Поистине, ему есть за что благодарить Бога. Да, он хочет стать членом общины. Каждое воскресенье он бывал на занятиях с молодыми людьми. Когда занятия закончились, он через крещение был принят в общину. В рабочие дни он прилежно работал вместе с отцом на ферме. Благодаря прилежному труду всей семьи, ферма все более и более процветала. И Иоганн уже подумывал о том, чтобы самому обзавестись фермой. Он слышал, что некоторые фермеры переправились через Красную реку и поселились в так называемой Западной резервации. Наступил день, когда и Иоганн отправился на противоположный берег и купил себе ферму. По соседству с ним в Кронсгарте жил Генрих Дик. Он внезапно заболел и через короткое время умер. Позже сюда из Восточной резервации прибыл вдовец Фальк, который женился на вдове Дик. У этого Фалька было 3 дочери. Одинокая жизнь все больше и больше тяготила Иоганна. Раздумывая о своем быте, он как-то сказал сам себе: «Нет, так долго продолжаться не может. Когда вечером я прихожу с поля, мне приходится еще готовить себе ужин. Все это мне изрядно надоело». Все чаще молодой человек задумывался о будущем. С каким прилежанием он работал бы, если бы кто-то ждал его дома? Как было бы прекрасно, если бы, придя вечером домой, он почувствовал приятный запах заботливо приготовленного ужина. Знакомство с суженой. Давида Фалька и его дочерей Иоганн знал еще с Восточной резервации. Он решил съездить к ним и посмотреть их хозяйство. В один прекрасный воскресный день он сел на своего жеребца и поехал в Кронсгард. Тогда в той местности было не так уж много поселенцев. Повсюду волновалась высокая трава, и лишь кое-где виднелись одинокие хижины. Жеребец время от времени останавливался, чтобы ухватить себе немного травы, и затем отправлялся дальше. Иоганн в задумчивости сидел в седле, опустив поводья. Наконец он очнулся. «Ну, старик, ты скоро совсем ляжешь!» — обратился он к жеребцу, который в очередной раз опустил голову, чтобы ухватить пучок травы. Тот сразу поднял голову и побежал рысью. Однако это продолжалось недолго, так как хозяин снова погрузился в глубокое раздумье, предоставив животное самому себе. Наконец они спустились в низину, где было довольно много воды. Жеребец, понукаемый хозяином, перешел этот поток вброд. Вскоре Иоганн прибыл на усадьбу Фалька. Оглядевшись, он увидел, что Фальк запрягает маленькую повозку, причем 2 девушки помогают ему. Но как только девушки увидели одинокого всадника, въехавшего на усадьбу, они сразу же ушли в дом. «Добрый день, Давид!» — поздоровался Иоганн и протянул руку хозяину. «День добрый! Как ты попал сюда?» — поинтересовался Давид и тут же продолжил. «А мы как раз собирались на короткое время съездить к соседям. Мы говорим «соседи», но это совсем не то, что там, в первом поселении, то есть в деревне». Ну что же, жаль, конечно, но раз собрались, поезжайте». При этих словах Иоганн посмотрел в сторону дома и заметил, как одна из девушек украдкой выглядывает из-за угла. «Мы, Иоганн, только посмотрим, что они там делают. Как мы слышали, жена соседа заболела. Мы скоро вернемся. А пока можешь поговорить с девочками». Сев рядом с женой в повозку, Давид сказал ей, когда они немного отъехали: «Иоганна я знаю еще по восточной резервации. Это тот юноша, которого Петерс привез из России. Я тебе о нем рассказывал». Иоганн стоял, держа в руках поводья, и смотрел то в сторону хлева, то в сторону дома, то вслед удаляющейся повозки. Девушки украдкой смотрели на него из окна дома. «Трина, иди, скажи ему, что он может привязать лошадь в конюшне», сказала Анна и повелительно посмотрела на сестру. «А когда он привяжет лошадь, что я ему скажу?» спросила Трина и робко направилась к двери. «Ничего. Если он останется там, хорошо. А если вместе с тобой войдет в дом, тоже хорошо. Тогда мы сыграем с ним шутку». Анна засмеялась и подошла к окну, чтобы убедиться, что Иоганн все еще не уехал. Трина с красным от смущения лицом вышла из дома. Иоганн как раз садился на лошадь и собирался уезжать. «Я тебя не знаю», — начала девушка робко, «но если ты хочешь покормить свою лошадь, ты можешь привязать ее в конюшне, и потом...» Не договорив, она опустила свой взор и в смущении отвернулась от него. Иоганн спрыгнул с лошади и подошел к Трине, еще больше смутив ее. Однако она осталась стоять на месте. «Хорошо, пусть жеребец немного отдохнет», согласился Иоганн и повел лошадь в конюшню. Когда Иоганн дал жеребцу корм и повернулся к выходу, Трина стояла в дверях и смущенно смотрела вниз. Иоганн тоже остановился и стал рассматривать девушку. Ее золотистые волосы, заплетенные в длинные толстые косы, красные щеки. Он подошел ближе, но Трина направилась к дому. Тогда Иоганн попросил у нее напиться воды. «Да», — ответила Трина, — «идем в дом. Мы сделаем кофе». «Я обычно не полдничаю», — заметил Иоганн. «Но если это вас не затруднит, я останусь». «О, ты хочешь еще куда-то ехать?» — спросила Трина, заходя в дом. В доме Иоганн увидел еще двух девушек, которые с улыбкой взглянули на него и сразу же спрятались. Иоганн остался в комнате наедине с Триной. Пока Иоганн пил воду, Трина поставила перед ним стул. «Спасибо», — поблагодарил он ее. При этом их взгляды встретились. Трина быстро повернулась и поставила на плиту кофейник. Ее сердце колотилось, она чувствовала, что Иоганн смотрит на нее. Не отваживаясь поднять глаза, она подошла к окну и села на скамейку. «Ну как, вам здесь лучше, чем в восточной резервации?» После некоторого колебания заговорил Иоганн. «О, я не знаю, лучше здесь или нет, только мы здесь одни», — с трудом выговорила Трина. Затем она встала, подошла к столу и, отодвинув его от стены, села на стул за столом. «Да... там, где я живу, тоже не густо людей. Ну, подождем несколько лет. Скоро и здесь будет много людей», — заметил Иоганн. Снова наступило молчание. Иоганн осмотрел комнату. На стене висели большие часы, которые показывали почти 3 часа. Напротив висели серебряные ложки, точно как у доктора Дерксена в России. Затем его взор снова остановился на Трине. Она уже немного успокоилась и более свободно смотрела на него. Кофе закипел. Поставив чайник на стол, девушка начала готовить полдник. Увидев это, Анна вышла из другой комнаты, принесла хлеб и стала помогать сестре. Когда все было готово, они сели за стол. Анне удалось устроить так, что Трине пришлось занять место рядом с Иоганном. И хоть девушка села на это место с видимой неохотой, внутренне она чувствовала какую-то близость с этим малознакомым гостем. Иоганн ей нравился. Анна тайком наблюдала за ними, догадываясь о симпатиях Трины. Иоганн чувствовал себя несколько стесненно и едва осмеливался поднять глаза. Когда Трина, увидев, что он выпил свой кофе, спросила, не хочет ли он еще, юноша отказался. Взяв кофейник, она сказала: «Я налью тебе еще одну чашку. И себе тоже». Она наполнила его и свою чашки. Волей-неволей Иоганну пришлось выпить еще одну чашку. Между тем две другие сестры уже вышли из-за стола, так что Иоганн и Трина остались одни. «Нет, так вкусно! Как сегодня я уже давно не ел», — заметил Иоганн. «Я вообще никогда не полдничаю и доволен, когда у меня есть ужин». Закончив кушать, молодые люди остались сидеть за столом и продолжали разговаривать. Иоганн рассказал о восточной резервации, о том, как ему пришла мысль поселиться на новом месте. «А там еще кто-то живет?» — спросила Трина. «О, да, уже порядочно людей, и, как я слышал, на следующий год еще многие собираются переехать. Мы здесь многого не видели, так как нам приходится только работать и работать. Кажется, на фирме никогда всех дел не переделаешь. В деревне совсем иначе». «Ну, в деревне тоже много работы. Правда, когда все сделаешь, можно выйти на улицу и пообщаться с людьми. На ферме, конечно, иначе», — согласился Иоганн и посмотрел на часы. «Я бы предпочла остаться в деревне», — вздохнула Трина. «Здесь совсем нет молодежи, с которой можно общаться». Тут раздался шум. Приехали родители. Трина встала и подошла к окну. Иоганн тоже встал и взял шляпу с намерением отправиться домой. Они оба вышли во двор. Трина помогла распрячь лошадь, отвела ее в конюшню и дала ей корму. Чужому жеребцу она насыпала овса. Почему она сделала это, Трина и сама не знала. Родители приехали домой пораньше, чтобы немного пообщаться с молодым соседом, поэтому Давид настоял, чтобы Иоганн остался еще. Когда они зашли в дом, Иоганн сел на тот же стул, с которого недавно встал. Фальк спросил его о хозяйстве, а также о том, хорошо ли он побеседовал с девочками. Услышав последние слова, Трина, которая убирала со стола, почувствовала, как ее лицо залило краской. Она не осмеливалась повернуться лицом к Иоганну, так как не хотела показать ему, что происходит в ее сердце. После непродолжительного разговора Иоганн попрощался и вышел во двор. Хозяин сопровождал его до конюшни. Когда Иоганн вскочил на своего жеребца, Давид Фальк поблагодарил его за посещение и пригласил приезжать еще. Медленно выезжал Иоганн со двора. Его взор перебегал с одного окна на другое. Лица Трины он нигде не видел. Но как только он поравнялся с дверью, Трина вышла из дома с ведром в руке, чтобы принести воды. Разве это не счастливый случай? Иоганн остановил лошадь, поблагодарил девушку за полдник и спросил, можно ли ему еще приехать. Трина не знала, что сказать. Она хотела уйти, но ноги стали как свинцовые. В стороне стоял отец и видел, что Иоганн говорил с нею. Она покраснела до ушей, затем собрала все свое мужество и ответила: «Ах, не стоит благодарить. Мы все равно бы полдничали. В следующий раз мы угостим тебя ужином», — добавила она вполголоса, посмотрела на Иоганна и продолжила более уверенно: «Так что приезжай снова». Иоганн уехал домой с радостным сердцем. Трина быстро принесла ведро воды, поставила его на стол, подошла к окну и долго смотрела вслед Иоганну. После ужина отец с матерью сидели в большой комнате. Дети остались в столовой. Трине нужно было выйти из-за чего-то в переднюю. Проходя мимо комнаты, она услышала голоса родителей. Они говорили об Иоганне. Ей стало интересно, и она прислушалась. Отец говорил матери: «Да, кто бы поверил, что из выброшенного матерью ребенка получится настоящий человек. Сколько бедному мальчику пришлось перестрадать!» Трина не могла дальше сдерживать свое любопытство и зашла в комнату. Открывая дверь, она еще успела услышать: «Да, если бы молодые люди знали, как обращались с Иоганном, да не только молодые, они бы имели больше сострадания к нему». Это еще больше заинтересовало Трину. Она села у окна и спросила отца, что действительно с ним обращались жестоко. «Трина, да, это просто чудо, что этот юноша вообще выжил». И отец рассказал некоторые случаи из жизни Иоганна. Любопытство Трины было удовлетворено, и в ее сердце появилось сострадание. Мысли ее вращались вокруг Иоганна. Она мечтала о том дне, когда Иоганн снова приедет. А приедет ли он? Да, он приедет, ведь она сказала ему, чтобы он приезжал. Так прошла одна неделя. За ней другая. А Иоганн все не приезжал. Трина забеспокоилась, но не подала виду, так как боялась, что сестры будут ее дразнить и смеяться над ней. Помолвка. Прошло 2 недели. В воскресенье Трина вышла одна на дорогу. Несколько западнее их усадьбы лежала небольшая низменность, заполненная водой. Девушка направила свои шаги туда. Глянув в воду, она увидела, как беззаботно играют на отмеле маленькие рыбки. Она хотела подойти поближе, чтобы лучше рассмотреть, как вдруг комочек земли скатился в воду. Рыбки мгновенно исчезли, и она подумала: вот так и Иоганну приходится постоянно быть начеку. Трина уселась на берегу и погрузилась в свои мысли. Сколько времени сидела она здесь, девушка и сама не знала. Вдруг она очнулась и подняла глаза. Кто это на противоположной стороне водоема? Иоганн собственной персоной. Он стоял рядом с жеребцом, держа в руках поводья, смотрел на Трину и молчал. Но когда она подняла глаза, он приветствовал ее. «Добрый день! Я не помешал?» Смутившись и в то же время обрадовавшись, она робко оглянулась и сказала: «О нет, я все равно уже собираюсь уходить. Мне хотелось узнать, все ли вы здоровы, вот я и приехал». «Это хорошо, я как раз думала о тебе, и отец спрашивал сегодня, не приедет ли Иоганн». Иоганн сел на лошадь и переехал вброд. Затем он спешился, и они вместе направились к дому. Отец Трины как раз вышел из конюшни. Увидев дочь с гостем, он сказал жене: «А я был прав, к нам идет Иоганн». Мать подошла к окну и некоторое время смотрела на приближающуюся пару. Затем заметила: «Ну, мне кажется, теперь он будет часто приезжать. По всем признакам, Трина по уши влюблена в него. Вот почему она так покраснела, когда он в прошлый раз хотел уезжать, она стояла у двери и не знала, что сказать». «Ну, мать, ничего плохого в том, что она разговаривает с Иоганном», — остановил ее отец. «Да, но то, что ты рассказал о нем, звучит просто поразительно. Если бы Трина все это знала, она, возможно, не была бы так очарована им», — возразила мать и пошла в кухню. Иоганн и Трина находились в летней комнате. Трина уже не была такой робкой, как в первый раз. Она задавала вопросы и сама рассказывала об их жизни. Иоганн с удовольствием слушал ее. Только бы ему не пришлось рассказывать о себе. Только бы Трина не стала расспрашивать его о детстве. Однако Трина затронула и эту тему. «Об этом я расскажу тебе как-нибудь потом», — произнес Иоганн. Вечер прошел в приятной обстановке. И, прощаясь, Иоганн пообещал вскоре снова посетить их. И юноша еще не раз бывал здесь.